Вдруг через отверстие в стене, которое Артур пробил, чтобы вставить зарешеченное окно, донеслась музыка. «О-о-о!» – застонал он и схватился за челюсть. «Дорин, это ты!» Редж Башмак яростно ударил кулаком по своей переносной трибуне. «И лично я считаю, что мы не должны лежать и ждать, когда трава прорастет над нашими головами», — взревел он. «Где же ваши хваленые 7 тезисов о равных правах и возможностях для всех умертвий, а?» Кладбищенскую жухлую траву трепал ветерок. Единственным существом, обращавшим внимание на Реджа, был одинокий ворон. Редж Башмак пожал плечами. «По крайней мере, вы должны приложить хоть какие-то усилия». Вкрадчиво понизив голос, обратился он к так называемому иному миру. «Я пальцы истер до самой кости». В подкрепление своих слов он мученическим жестом выбросил вперед руки. «Ну, услышал ли я хоть слово благодарности?» Он замолчал и прислушался на всякий случай. Крайне крупный ворон, один из тех, что ютились на крыше университета, наклонил голову и удостоил Реджа задумчивым взглядом. «Знаете», — продолжил Редж, — «иногда так хочется все бросить и...» Ворон откашлялся. Редж Башмак резко развернулся. «Только посмей что-нибудь сказать. Единственное словечко и...» И тут он услышал музыку. Людмила, наконец, рискнула убрать руки от ушей. «Какой ужас! Что это такое, господин Сдумс?» Сдумс попытался натянуть на голову остатки шляпы. «Понятия не имею», — ответил он. «Это вполне можно принять за музыку, если, конечно, ты никакой музыки отродясь не слышал». Ноты отсутствовали как класс. Были собранные вместе шумы, которые отчаянно пытались сойти за ноты. Примерно то же самое получилось бы, если бы человек попробовал начертить карту страны, которую никогда не видел. «Хнип, гнип, хвомп!» «Это доносится откуда-то из-за города», — заметила Людмила. «И туда же направляются все люди. Неужели эта музыка им нравится?» «Она даже самой себе не может понравиться», — пожал плечами Сдумс. «Это очень похоже на... Помните прошлогоднее нашествие крыс? А потом еще появился тот тип, который утверждал, будто его дудку слышат только крысы». «Да, но то было простым обманом, мошенничеством. Это был изумительный Моррис и его дрессированные грызуны». «Но если бы у него и в самом деле была такая дудка?» Сдумс покачал головой. «Музыка, способная привлекать людей? Ты об этом?» «Да нет, такого просто не может быть. Нас-то она не привлекает, а как раз наоборот». «Верно, но вы же и не совсем человек с технической точки зрения», — возразила Людмила. «Да и я». Она вдруг запнулась, и лицо ее залилось ярким румянцем. Сдумс ободряюще похлопал ее по плечу. «Верно подмечено, абсолютно верно», — только и мог сказать он. «Вы все знаете, да?» «Да, и, честно говоря, я считаю, что стыдиться здесь нечего». «Но мама говорит, что никто не должен об этом знать, иначе будет беда». «Ну, это, вероятно, зависит от того, кто именно узнает твою тайну», — заметил Сдумс, взглянув на Волкова. «А почему ваш пес все время на меня так смотрит?» «Он очень умный». Сдумс покопался в кармане, выбросил оттуда пару горстей земли и, наконец, достал свой дневник. До следующего полнолуния 20 дней. Ох, что-то будет. Куча из металлического лома начала оседать. Вокруг нее кружились тележки, а жители Ангморпорка, сформировав огромный круг, отчаянно пытались разглядеть, что же все-таки происходит. Немузыкальная музыка била по ушам. «Смотрите, там господин Достабль», — сказала Людмила, когда они со Сдумсом проталкивались сквозь не оказывающую ни малейшего сопротивления толпу. «И что он продает на этот раз?» «По-моему, он даже не пытается ничего продавать», – пожала плечами Людмила. «Все настолько плохо? Похоже, у нас серьезные неприятности». Из дыр в куче вырвался синий свет. Куски тележек падали на землю, как опадающие металлические листья. Сдумс неуклюже нагнулся и поднял остроконечную шляпу. По ней проехалось не одно колесо. Тем не менее, она сохранила все основные признаки предмета, который должен находиться на чьей-то голове. «Там волшебники», — сказал он. Металл источал странный серебряный свет и переливался, как масло. Сдумс протянул руку, и между его пальцами и металлом проскочила крупная искра. «Хм», — задумчиво произнес он. «Очень высокий потенциал.